Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны сообщить по связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны передать. И тогда мы с тобой, с Даулом, вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим. Мы скажем «папика», а вот и мы. Ну, конечно, мы так и скажем. Бодрым тоном поддерживал Едигей. Но сообразительного малыша не так-то просто было провести. «Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру и скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папика». Приходилось выкручиваться. «Но ведь тогда было лето, тепло, а сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище. Вон, видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем. Застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно». Мальчик примолкал грустно. «Ты полежи пока, а я посмотрю Даула». Находил причину Едигей, подходил к постели больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка. Тот с трудом приоткрывал глаза. Слабо улыбался спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. «Ты не раскрывайся, ты потный, слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства, а тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне на работу пора. А то ведь снег какой большой, поезда остановятся», — заговаривал Едигей ребят перед уходом. Но Эрмек был неумолим. «Дядя Едигей», — говорил он ему, стоящему уже на пороге, — «если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть лопатка». Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Соднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет и вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один мог остановить всю саразекскую пургу. Одни шли как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал, и холода начали слегка сдавать. От Абуталипа Куттыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап, по-всякому думали, судили мужики. И тому, и другому казалось, что должны его отпустить в скорости. Что уж там такого страшного, писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, насколько хватило бы ее выдержки. Буран и Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь, взглянуть, как гурт верблюжий пасется, и, главное, как ведет себя коронар. Не покалечил ли кого в стаде? Перебесился ли? Пора уж. Пошел на лыжах. Это было неподалеку. Вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в лесохвостовой лощине. Снегу там почти нет, ветром продувает. Потому подножный корм открыт. Беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой, лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из двери испуганная. «Папа, мама плачет!» И скрылась. Едигей бросил лыжи, встревоженный. Поспешил в дом. Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание. «Что? Что случилось?» «Будь проклято все в этом проклятом мире!» — запричитала, захлебываясь, Укубала. Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, трезвой женщиной. «Это ты! Ты во всем виноват!» «В чем? В чем я виноват?» — поразился Едигей. «Наговорил с целый короб несчастным детишкам. А давеча вот только что останавливался пассажирский. Встречный у него был впереди. Остановился пропустить его. И откуда они только сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа, папика, папика приехал!» И к поезду. Я за ними, а они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа, папика, где наш папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась, а они бегут. Длиннющий, глухой состав, а они бегут. И пока догнала я, пока ухватила этого младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел. А они вырываются. Там папика наш не успел сойти с поезда. И такой рев подняли. Сердце мое зашлось. Думала, с ума сойду. Так кричали и плакали они. Сэр Меком плохо. Иди, успокой ребенка. Иди. Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился. Если бы ты видел. И зачем только так устроено в жизни? Зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дитё к отцу? Зачем такие страдания?